Только мечты ее приняли несколько другое направление. Ей представлялось, как они будут вместе сидеть у могилы, и по лицу у нее будут литься слезы, а он, держа ее за руку, будет повторять: «Не плачь, не плачь, я тебя так люблю». «И мы всегда будем вместе?» — спросит она его. «Конечно, любимая, всю жизнь. Ты так прекрасна!» И их уста сольются в поцелуи. Еве представлялись самые фантастические любовные сцены. Она просыпалась ночью, томимая жаждой любви, сбрасывала с себя одеяло, рассматривала свое большое тело, пышущее страстью, и мечтала, негромко повторяя его имя. Как-то весной, перед самыми каникулами, Ева возвращалась домой из магазина и, проходя через двор соседнего дома, чтобы немного сократить путь, увидела группу мальчиков из своего класса, среди которых был он, Олег. Они окликнули ее, и если бы не он, она бы ни за что не остановилась. Она знала, что ее, как всегда, будут дразнить. Но он был здесь, и ей ничего не угрожало. Он заступился за нее тогда, заступится и сейчас, ведь он был не такой, как другие. Но Ева ошиблась. Они произносили непристойности и ржали. А ее возлюбленный не только не пытался защитить ее от насмешек, но и сам с удовольствием ржал вместе с ними. Она повернулась и, ни слова не говоря, пошла к дому. Поднялась по лестнице, открыла дверь, поставила сумку с продуктами и отправилась к себе. Через некоторое время Марта позвала ее обедать, но Ева не вышла. Марта подошла к двери, которая оказалась запертой, и снова позвала ее. Ева молчала. Тогда Марта позвала отца, но и отец не сумел добиться от Евы ни единого слова в ответ. Не на шутку испугавшись, Лев Адамыч крикнул, что если она не откроет, им придется позвать дворника, чтобы взломать дверь. Услышав угрозу, Ева выглянула в коридор и, показав им бледное от ярости и распухшее от слез лицо, прошипела: «Ненавижу! Я вас всех ненавижу!» Ни Льву Адамычу, ни Марте так никогда и не удалось узнать, что с ней произошло. Через некоторое время эта история была забыта. Во всяком случае, по молчаливому согласию, никто никогда больше о ней не вспоминал. Через год Ева заканчивала школу. Марта, которая была на 2 года старше сестры, старалась помочь ей получше одеться к выпускному вечеру и вертелась вокруг нее с булавками во рту, когда та примеряла платье из белого поплина. Платье никак не хотело сидеть на бесформенной фигуре, и все кончилось скандалом. Ева разревелась и заявила, что на вечер не пойдет. В том же году она поступила в полиграфический институт. К учебе она не проявляла ни малейшего интереса, институт не любила, отношения с сокурсниками у нее не складывались. Лев Адамыч был, как всегда, занят своей коллекцией, а Марта закрутила роман с физиком-аспирантом из МГУ, с которым в скорости и уехала в Ленинград. До Евы никому не было дела. Глава 16. «Вот ты скажи, Николай Иванович, — горячился полковник Сорокин, — что тебе не нравится? Следы пребывания неизвестного лица на даче Винсковской в Гребнево имеются? Имеются. Время убийства, указанное родственниками и свидетелями, совпадает с тем, которое установила судмедэкспертиза? Совпадает. Свою гравюру Ольга Петровна опознала? Опознала. Отпечатки пальцев на гравюре совпадают с отпечатками, найденными на даче? Совпадают. Кроме бомжа, имеются в деле другие подозреваемые? Ведь нет? Нет». Матевин в знак согласия покачал головой. но лицо его сохраняло упрямое выражение.